Директор Григорий Пупе вернулся из гостей, жалея о потерянном вечере, и нашел записку от майора Марару. Он поспешно набрал номер, но ему ответили, что майор должен прийти в 24 часа и позвонит сам. Ровно в полночь зазвонил телефон, и Григорий Пупе услышал голос майора. «Товарищ Пупе», — заговорил Марару более оживленно, чем днем. «Сейчас стало попрохладнее, можно даже дышать. Я бы хотел с вами встретиться». «Что, сейчас?» «Да, если можно, минут через 10-15. «У вас?» «Я бы предпочел явиться к вам. Я буду пунктуален, а потому попрошу спуститься вниз в 25 минут первого. И предупредите, пожалуйста, жену, что вы можете задержаться больше часа». «Я вас не понимаю, а вы не можете сейчас ничего понять. Я вам все объясню. Прошу извинить за поздний час, но это очень важно». «Пожалуйста, пожалуйста, располагайте мной. Спасибо. До свидания». Мураро положил трубку и, сияя улыбкой, посмотрел на капитана. «Ты поспал у нас-то? Восстановил силенки? Мне кажется, что и я куда лучше выгляжу, не так ли?» «Я не спал ни минуты». «Ну ладно, ладно, не притворяйся уж». Марару любил поспать. Будь его воля, он бы спал не менее 10 часов в день. Поэтому он совсем не понимал людей, которые обходились 5-6 часами. «Ну как написал он этот злосчастный роман?» — спросил Марару капитана. «Не знаю. У меня не было времени, чтобы наносить ему визиты. А где он?» «В 7-й камере». «Давай сходим к нему. А потом отправимся на свидание с Григорием Попе». Они вышли, миновали несколько коридоров и оказались у камеры номер 7. Вытянувшись на койке, Ончу крепко спал. На столе в беспорядке валялись листы бумаги, при виде которых Марару и Наста усмехнулись. Марару, осторожно, так, чтобы не испугать, стал будить Ончу. Тот открыл свои большие глаза, поднялся. А когда понял, где находится и кто над ним стоит, смутился. «Так, так, так, спим, значит, спим. И днем на работе спим, и ночью не отказываемся. Да. Вот любезен, вон там кран. Умойся, умойся, умойся, а то заснешь и сидя». Ончу ополоснул лицо и окончательно проснулся. Марару оседлал стул и показал Ончу на соседний. «У тебя есть дома телефон?» «Есть». «Пожалуйста». Марару протянул визитную карточку, на которой было несколько телефонных номеров. «Это все мои телефоны. Я всегда был очень общительным, понимаешь, а потому старался поставить себе несколько телефонов. Но вот какое дело. Отправляйся-ка ты сейчас домой и ложись спать. А завтра приходи на работу». «Ну, а после работы ты куда пойдешь?» «Я... Да-да-да. Ты встретишься... Забыл, как ее зовут. Вы будете с ней гулять. гулять, пока не набьете на пятках мозолей».